Глава первая. Подготовка почвы. Эта книга – рассказ о гипнотическом эксперименте, связанном с феноменом реинкарнации. Эксперимент был подтвержден группой обычных людей в 1968 году. Это приключение, которое должно было навсегда оказать глубокое воздействие на их жизни и их мнение. Я думала, что будет очень хорошо поделиться тем, что мы обнаружили с другими людьми, которые, как и мы, в то время искали ответы, чтобы придать смысл хаотичному миру, который на первый взгляд, кажется, не имеет реальных ответов. То, что мы обнаружили, помогло одним людям и поразило других. То, что мы обнаружили, навсегда изменило нашу точку зрения на жизнь и смерть. Мы можем больше не бояться смерти, потому что это больше не ужасная неизвестность. Я говорила, что это было приключение, в которое были вовлечены обычные люди. Но кто действительно обычен? Каждое существо создано Богом, обладает некоторыми уникальными особенностями, которые отличают его от всех других. Конечно, во многом это о Джоне Кеннане, который не был обычным. Если наш рассказ должен иметь убедительность, которую он заслуживает, вы должны знать кое-что об участвовавших в нем людях и как все это появилось. Но как можно вместить жизнь человека в несколько коротких абзацев? Я должна буду это сделать. Джонни Кеннан родился в Канзас-Сити, штат Миссури, в 1931 году и вступил в военно-морской флот США молодым человеком, 17 лет. Даже в том нежном возрасте он обладал особой сердечностью и дружественной заботливостью по отношению к другим, что вызывало доверие и привязанность почти у всех, кого он встречал. Его смуглый оттенок кожи, след индейской крови в его родословной, поразительно контрастировал с его удивительно яркими синими глазами. Описание Джонни Кеннана не было бы полным без неизбежной чашки кофе в одной руке и трубки в другой. Джонни и я поженились в 1951 году, в то время, когда он находился в Сент-Луисе, штат Миссури. В течение 21 года его службы на флоте мы оба повидали большую часть мира. Я сопровождала его столько, сколько было возможно, родив при этом 4 детей. Так как он был авиадиспетчером, его работой было следить за радаром и говорить с пилотами приземляющихся и взлетающих самолетов на аэродромах и авианосцах. Мы находились в Сенгли-Пойнте на Филиппинских островах в 1960 году, когда он заинтересовался гипнозом. В те дни, до того, как мы вступили во Вьетнамскую войну и до того, как президент Маркос захватил власть в стране, это было замечательное счастливое место. То, что на флоте называют базой хорошей службы. Было много свободного времени, периодических поездок во многие незабываемые места и полный дом прислуги. Это был двухлетний отпуск, это был один из самых счастливых дней нашей жизни. Так случилось, что там проживал другой человек, который был профессиональным гипнотизером, обучавшийся в Нью-Йоркском институте гипнологии. Имея много свободного времени, он решил давать уроки гипноза, и Джонни подумал, что изучение курса было бы забавным. Но это стало долгим, сложным процессом, длившимся приблизительно 6 месяцев. Многие обучающиеся потеряли интерес и бросили курс. Инструктор сосредотачивался не только на технике, но и на всех других сторонах гипноза и подсознания. Таким образом, каждый, закончивший курс, должен был знать об опасностях, которые могли бы произойти, и как избежать ошибок. Главным была защита субъекта и недопущение попыток использовать метод для развлечения. Джонни закончил курс и оказался очень сведущим в гипнозе, хотя у него в течение нескольких лет было мало или вообще не было времени использовать его. Другой помехой была Вьетнамская война. Мы возвратились в Штаты и пытались заботиться о 4 маленьких детях без помощи прислуги, к которым мы привыкли. Тогда неожиданно, в 1963 году, Джонни получил приказ прибыть на авианосец «Мидуэй», находящийся в порту Сан-Франциско, готовящийся отбыть в Тихий океан. Приказ прибыл настолько внезапно, что у нас было только 2 дня, чтобы распорядиться нашим домом, упаковать имущество и выехать. Я еще не полностью пришла в себя после рождения мертвой девочки за месяц до этого. И это было двойным ударом. Когда Джонни прибыл в Сан-Франциско, судно, которое шло во Вьетнам, уже покинуло порт, и он должен был прибыть туда по воздуху. Так начались 3 года одиночества и, как казалось, бесконечного ожидания, поскольку я пыталась воспитывать 4 детей на ограниченные средства без мужа. Эта история знакома всем, кто был на службе. Авианосец должен был первым прийти во Вьетнам, так как война набирала обороты, и первым сбросить бомбы. Судно было отмечено за то, что сбило первый русский самолет МиГ на войне. После того, как оказалось вечностью, Джонни вернулся домой, и мы находились на учебной авиабазе в Бивилле, штат Техас. В этом жарком, засушливом месте мы пытались наверстать потерянные годы и заботу о детях. Это было местом, где началось наше приключение в 1968 году. Как ни странно, это началось с большой сигаретной паники. Было испробовано много методов бросить курить. И тот, который оказался очень эффективным, был гипноз. Людям не потребовалось много времени, чтобы узнать, что Джонни мог гипнотизировать. И он начал пользоваться большим успехом. Многие хотели прекратить курить, похудеть, набрать вес, избавиться от какой-либо привычки или научиться успокаиваться. Мы столкнулись со всеми случаями, для которых используется гипноз. Один человек, который получил приказ отправиться во Вьетнам, был настолько расстроен, что не мог спать. Джонни пытался помочь им всем. Некоторые предлагали платить за его время, но он всегда отказывался. Я присутствовала на всех его сеансах, и было захватывающе наблюдать за его работой. Дела шли гладко в течение нескольких месяцев. А затем мы встретили Аниту Мартин. Псевдоним. Анита была супругой служащего ВМФ около 30 с небольшим лет и тремя детьми. Мы встречались в компаниях, она и я принимали участие в работе клуба жен служащих ВМФ. Но мы никогда не были близкими друзьями. Анита была немецкого происхождения, светловолосая и привлекательная, дружелюбная католичка по вероисповеданию. Она собиралась обратиться к врачу по поводу лечения почек и высокого кровяного давления, которые были усугублены избыточным весом. Она не могла сбросить вес, и доктору нелегко было снизить ее кровяное давление. Все это в сочетании с некоторыми личными проблемами стало причиной ее переедания на нервной почве. Она спросила нас, не думаем ли мы, что гипноз мог бы помочь ей успокоиться, освободиться от напряженного состояния и удержать ее от такого чрезмерного питания. Обычно Джонни не занимался ничем, что связано с медициной, потому что это не в его компетенции. Но доктор знал о нас, и когда Анита обсудила с ним то, что собирается сделать, он согласился, что это не нанесет вред и может даже помочь. Он станет следить за результатами. Когда мы впервые пришли в дом Аниты, Джонни был удивлен, что она вошла в транс так быстро. Он провел несколько тестов, и оказалось, что она была из того редкого типа людей, которые могут быстро войти в глубокий транс. Позже она сказала, что всегда думала, что у нее не будет никаких проблем быть загипнотизированной. Таким образом, у нее не было никаких мысленных препятствий. Этот тип субъектов называется сонамбулами. Джонни работал с ней в течение многих недель, делая внушения о расслаблении. Он делал внушение, что если ее станет переедать, она будет представлять девушку, на которую хотела быть похожей. И это не даст ей возможности подходить к холодильнику. Казалось, все это работало, потому что доктор сообщал, что впервые ее кровяное давление снижалось и ее почки выздоравливали. Ее вес также значительно снизился. В итоге, когда Джонни работал с ней, ее здоровье достигло состояния очень близкого к нормальному. В своих попытках проверить силу ее транса, Джонни часто возвращал ее в детство. В таких случаях на нас обоих производило глубокое впечатление полнота ее возвращения. Она становилась очень красноречивой, не требуя никакого или лишь небольшого подталкивания. В отличие от большинства субъектов гипноза, которых требуется много расспрашивать, чтобы вызвать их реакцию, она, казалось, буквально становилась ребенком, которым она была и в речи, и в жестах. Однажды Анита сказала, что слышала о предполагаемых регрессиях в прошлой жизни и заинтересовалась, есть ли тут что-то, относящееся к реинкарнации. Мы тоже слышали о таких вещах, хотя в 60-х не так много информации, как сегодня. Идея была все еще нова и поразительна. Единственные книги, которые мы прочли в то время, касавшиеся реинкарнации и гипнотических регрессий в прошлой жизни, были «В поисках Брайди Мёрфи» Мори Бернштейна и «Загадка реинкарнации» Брэда Стайгера. «Поиск девушки с синими глазами» Джесс Стерн вышла после того, как мы закончили наш эксперимент. Многие другие книги на эту тему не появлялись до 1970-х годов. Таким образом, было чрезвычайно трудно найти книги в 1968 году, чтобы использовать их как руководство. Мы согласились с тем, что вопрос очень интригующий, но прежде мы не находили никого, кто желал бы попробовать такой эксперимент. Аните было любопытно увидеть это, что бы ни случилось, невзирая на то, что мы еще продвигались в темноте. Это была первая попытка для нас всех. У Джонни не было никаких указаний относительно того, как действовать или какие результаты ожидать. Мы двигались в полную неизвестность. У нас был превосходный магнитофон, большой и громоздкий, использующий большие 8-дюймовые катушки с лентой. Предполагалось, что он был портативным, но его трудно было переносить. Таким образом, эта фаза работы целиком проводилась в нашем доме. Когда наступил день эксперимента, все были взволнованы и наполнены ожиданием. Джонни сказал, что важно не делать никаких внушений разуму Аниты. Таким образом, он собирался быть чрезвычайно осторожным. Это начиналось как любопытство. То, что можно испытать один раз и обсудить позднее. Мы совсем не понимали, что открываем ящик Пандоры. Магнитофон был готов, когда Анита разместилась в глубоком кресле и вошла легко и быстро в глубокий транс, как она это делала много раз прежде. Джонни провел ее медленно назад, через годы детства. Слишком медленно, осторожно, как будто он боялся сделать прыжок за пределы познаваемого и знакомого. Сначала мы видели ее как маленькую девочку 10 лет, говорящую о новом волнистом домашнем перманенте, который ей сделала ее мать, и о новом слове «апостроф», который она узнала в тот день в школе. Далее она была маленькой девочкой 6 лет, которая развернула несколько своих подарков под рождественской елкой раньше времени. И теперь волновалась по поводу того, как завернуть их снова. Затем, как маленькую девочку 2 лет, играющую в ванне. Далее, одномесячным ребенком. «Я вижу ребенка в белой кроватке», — сказала она. «Это я?» Глубоко вздыхая, Джонни сказал. «Я буду считать до 5, и когда я скажу 5, ты окажешься во времени до твоего рождения. 1, 2, 3, 4, 5. Что ты видишь?» «Он весь черный». «Ты знаешь, где ты?» — спросил он. Анита ответила, что не знает. Он продолжал. «Когда я досчитаю до 10, мы отправимся еще дальше назад. Что ты видишь теперь?» «Я в автомобиле», — ответила она. Что? Это было большим разочарованием. Мы думали, что если она должна была возвратиться в прошлую жизнь, это, конечно, должно было быть задолго до автомобилей. Но автомобиль? Это звучало слишком современно. Конечно, мы потерпели неудачу. «Это большой, черный, сияющий автомобиль», — воскликнула она. «Паккарт. И я только что купила его». «Ты купила? В каком мы городе?» «Мы в Иллинойсе. Мы в Чикаго». «Понятно. И какой сейчас год?» Анита пододвинулась в кресле и буквально стала кем-то еще. «Ты не знаешь, какой сейчас год?» Она смеялась. «Ладно, глупыш. Сейчас 1922. Мы преуспели, в конце концов. Мы знали, что она родилась в эту современную жизнь, в 1936 году. Таким образом, очевидно, она возвратилась в другую жизнь, хотя довольно недавнюю. Джонни и я ошеломленно смотрели друг на друга. Он немного глуповато улыбался, поскольку поспешно пытался придумать, что делать дальше. Теперь, когда дверь была открыта, как ему нужно было поступить? За последующие месяцы мы изобрели наш собственный способ и метод действий, поскольку мы прокладывали путь в неведомую область.